Он напрягся, качнулся назад, полагая, тот не даст добровольцу упасть на сцене, чтобы не испортить шоу. Блэс Смит тотчас подхватил его и, поблагодарив других вызвавшихся, отпустил их под аплодисменты публики. Все зашло слишком далеко. «Простите», — прошептал он, когда аплодисменты стихли, — «но я не поддаюсь гипнозу». «Правда?» — мягко произнес шоумен. «Что же вы тогда делаете на этой планете?» Гипнотизер выдержал паузу, молча улыбаясь Джейми Форбсу. Зрители начали тихо посмеиваться. «Что же будет с этим несчастным?» Тут уже Джейми пожалел великого Блэк Смита, решив не уходить со сцены, а подыграть ему. Ведь он предупредил гипнотизера. Но зачем же ставить его в неловкое положение перед тысячью зрителей, которые купили билеты? «Как вас зовут, сэр?» — спросил гипнотизер громким голосом. «Джейми». «Джейми, мы встречались раньше?» — спросил он. «Мы были знакомы до сегодняшнего вечера?» «Нет, сэр». «Правильно». «А теперь Джейми», — сказал он. «Давай отправимся вместе на воображаемую прогулку. Видишь 7 ступеней впереди, мы вместе спустимся по этим ступеням. Мы будем вместе спускаться все ниже, ниже, глубже, глубже». До этого Джейми Форбс никаких ступеней не видел. Похоже, они были сделаны из пластика или бальзового дерева и выкрашены под камень. И он спускался по ним вместе с гипнотизером, ступенька за ступенькой. Он подумал, что же увидят зрители, пришедшие на шоу, когда доброволец окажется практически под сценой. Но пришел к заключению, что это проблема не его, а Блэк Смита. Должно быть, здесь есть какие-нибудь устройства с зеркалами. Ступени заканчивались у массивной деревянной двери. Блэк Смит пригласил его пройти внутрь, а когда он это сделал, закрыл ее за ним снаружи. Его голос был отчетливо слышен сквозь стены. Гипнотизер описывал зрителям, что Джейми видит перед собой пустую каменную комнату без дверей, без окон, хотя полную света. Комната была не квадратной, а круглой, и когда он обернулся, чтобы посмотреть, откуда он вошел, дверь исчезла. Наверное, выкрашена под камень и теперь слилась со стенами. Выглядит как камень, напомнил он себе. Крашеная ткань, на которой изображены гранитные блоки разного размера, как в средневековой башне. «Осмотрись вокруг, Джейми!» — донесся снаружи голос Блэк Смита. «И расскажи нам, что ты видишь!» Он решил не говорить о своей догадке насчет ткани. «Похоже на каменную комнату», — сказал он, — «внутри башни замка, без окон, без дверей». «Ты уверен, что это камень?» — прозвучал голос гипнотизера. «Не дави на меня», — подумал он. «Не рассчитывай, что стану лгать ради тебя». «Выглядит как камень, не уверен. А ты проверь». «Что ж, как знаете, мистер Блэк Смит, это ваша репутация, не моя», — подумал он. И Форбс коснулся стены. Твердая, шершавая, недвижная. Слегка надавил, не поддалась. «Похоже, камень. Я хочу, чтобы ты убедился, Джейми. Положи руки на стену и толкай изо всех сил. Чем сильнее ты нажимаешь, тем тверже она становится». «Надо же сказать такую глупость. Если я нажму изо всех сил, мало не покажется», — подумал он. «Тогда будешь собирать свои крашеные деревяшки по всей сцене». Он нажал сначала легонько, потом посильнее, потом еще сильнее. Стена и вправду была прочной. Больше похоже на волшебство, а не на игру воображения. И как это Блэк Смит умудрился построить каменную комнату под сценой, да еще и возит ее из одного театра в другой? Он стал искать замаскированную дверь, но повсюду был один камень. Он прижимался к стене, бил по ней ногой то тут, то там, обошел всю комнату по периметру, не более 10 футов в диаметре, пытаясь продавить гранитную стену, пинал ее ногами с такой силой, что если бы она была сделана из пластика или бальзового дерева, то в ней давно бы образовались вмятины.